133. Матери Агни-йоги. Действуя именем Владыки, расчищаешь путь к успеху. И я шла через жизнь тоже именем Владыки. Если хочешь быть удачником и преуспеть, именем Его продвигайся. Удачу пойми широко, не в узких мерках самости. Шире и широкого ткать заповедано жизни чудесный узор, узор духа. Каждый оставляет после себя в пространстве узор движения жизни. Лента, пройденная из жизни, которую так легко провести перед своими глазами, оставляет каналы в пространстве, ибо запечатлевается в нем в виде закристаллизованных форм, и образы их можно видеть и уже не мысленно, но воочию, если иметь доступ к хронике Акаши. Прошлое можно видеть и свое, и чужое, а также и прошлое земли, и народов. Будем говорить об индивидуальном прошлом. Хорошо, когда дух может устыдиться его, потому и приходится говорить о достоинстве духа, чтобы этим оградить от ошибочных и постыдных действий и поступков. Хорошо, когда ученик может представить себе, что находится он под постоянным наблюдением учителя. Перед ликом учителя трудно совершить недостойный поступок. Но надо, чтобы представление это было не отвлеченным и теоретическим, но жизненным и реальным. Именно видят и знают, и часто печалуются, видя дела, несовместимые с понятием ученичества. Знаю и я. Не к осуждению говорю, а к тому, чтобы дать силы достоинство свое утвердить жизнью, приличествующей служителю света.